Тебе просто нужен кто-нибудь, кто заверит тебя, что все получится. У меня такое чувство, будто мне собираются читать нотацию. У тебя это с детства. Тебе всегда нужно было все контролировать. А я и контролирую. Шейла усмехнулась. Ты всегда отличалась упорством и умом. Да, Дарби, ты очень умна. Не забывай об этом. Человек, которого мы ищем, еще умнее. Он занимается этим уже очень долго. Проблема в том, что кроме Кэрол у него могут быть и другие женщины. И они все погибнут, если мы завтра его не поймаем. Пообещай мне одну вещь. Хорошо, я буду блюсти себя до замужества. Это само собой, но я говорю о другом, сказала Шейла. Пообещай мне, что не будешь винить себя, если вдруг что-то пойдет не так. Нельзя винить себя за то, что тебе не подвластно. Спасибо на добром слове. Дарби поцеловала маму в лоб и встала с постели. Я, пожалуй, все-таки попробую яичный салат. Ты что-то будешь? Если можно, жевательную резинку. Во рту пересохло. Когда Дарби вернулась, Шейла уже спала. Она отправилась в смежную спальню и попыталась сосредоточиться на материалах дела. Но из головы не шли жуткие фотографии с Кэрол Кренмор. Кэрол с вытянутыми руками передвигается по темной камере. Кэрол натыкается на стены своей тюрьмы. Она затравлена и напугана. Дарби в сердцах захлопнула папку и перекочевала вместе с плеером в кресло-кровать. Она слушала свой разговор с Рэйчел Свенсон и смотрела в окно на раскачивающиеся от ветра верхушки деревьев на фоне темного неба. Где-то там сейчас Кэрол Кренмор, как губка, впитывала темноту и страх. «Держись, Кэрол! Делай что угодно, только держись!» Дарби подумала о прослушивающих устройствах, и внутри у нее вспыхнул слабый лучик надежды. Он был очень маленьким и слабеньким, но он был. Она выключила плеер, завернулась в одеяло и постаралась уснуть. Глава 38. Кэрол Кренмор лежала, свернувшись клубочком, на грязном холодном полу под кушеткой. Чтобы хоть как-то согреться, она закуталась в шерстяной плед. Постепенно она перестала дрожать от холода, но сердце реже биться не стало. Мужчина в маске не причинил ей вреда. Он выволок ее за волосы из-под кушетки и приказал не дергаться и не орать. Иначе он не даст ей поговорить с матерью. Он зашел сзади и приставил к ее горлу что-то острое. Он предупредил, что это нож. Он сказал ей, что нужно говорить, а потом приказал повторить за ним. Она повторила. Тогда он заставил ее произнести те же слова снова, на этот раз в магнитофон. Кэрол еще даже не закончила говорить, как кассета в магнитофоне громко щелкнула. Тогда он убрал нож и велел ей лечь на пол лицом вниз. Она повиновалась. Он приказал закрыть глаза. Она закрыла. Слышно было, как открылась и захлопнулась дверь. Стук закрывающейся двери эхом отозвался у нее внутри. Лязгнул замок, и она снова осталась один на один с темнотой. В какой-то момент она задремала. В голове был туман, а на пледе остались потеки слюны. Она вспомнила сэндвич, который съела недавно. У него был странный привкус. Туда что, подмешали наркотики? Но зачем человеку в маске понадобилось ее усыплять? И для чего ему эти фотографии? Разве только он хотел послать их вместе с кассетой ее маме и потребовать выкуп? Но это же полный бред! По телевизору и в кино обычно показывают, как похищают богатых людей. До одного взгляда на их район достаточно, чтобы понять, что богачей там отродясь не водилось. Если не для этого, то зачем понадобились фотографии? Кэрол этого не знала. Но в одном была уверена точно — мужчина в маске еще вернется за ней, и на этот раз она так легко не отделается. Он даже может ее убить. Нужно как-то защищаться. Но как? Может, в комнате есть что-нибудь пригодное для самообороны? Проведя руками по краям кушетки, Кэрол нащупала под грубой обивкой из полиэстера алюминиевые трубки каркаса. Нужно попробовать вытащить одну из них. Она, что было сил, толкнула кушетку, но та не шелохнулась. Почему? Пальцами она нащупала скобы и гайки, которыми ножки кровати были прикручены к полу. Следующие полчаса Кэрол пыталась выломать часть алюминиевой палки, но все напрасно. От напряжения сердце бешено колотилось и гнало все новые и новые волны ужаса, от которого мороз шел по коже. Она из последних сил отогнала страх. Ей сейчас как никогда нужна была ясная голова, чтобы думать, думать, думать. Так, что у нас здесь есть еще? Кэрол попыталась мысленно представить себе обстановку в комнате: душ, раковина, унитаз и кушетка. Ей нужно было что-то острое, металлическое, что-то колюще-режущее. Унитаз. Она как-то раз помогала очередному маминому кавалеру менять какую-то пластиковую штуку в сливном бачке, и сейчас вспомнила, что там есть ручка и рычаг. Оба предмета металлические. К ручке приделан длинный металлический заостренный на конце прут. Им можно проколоть кожу, и только. Серьезные травмы им не нанесешь. Если, конечно, не целиться в глаза —